Беда свалилась, как снег на голову. Хотя, конечно, будь, скажем, Едигей поопытней в таких делах, похитрей, может, если бы и не догадался, то смутная тревога закралась бы в душу. А отчего было тревожиться? Всегда поближе к концу года приезжал на разъезд участковый ревизор. По графику объезжал он разъезд за разъездом, от станции к станции. Приедет, день-два побудет, проверит, как зарплата выдавалась, как материалы расходовались и всякое прочее, напишет акт ревизии вместе с начальником разъезда и еще с кем-нибудь из рабочих и уедет с попутным. Сколько там делов-то на разъезде? Едигей, бывало, тоже расписывался в актах ревизии. В этот раз ревизор дня три пробыл в Буранлы-Буранном. Ночевал в дежурном домике, в главном помещении разъезда, где была связь да комнатушка начальника, именуемая кабинетом. Начальник разъезда Абилов все бегал, чай носил ему в чайнике, заглянул к ревизору и Едигей. Сидел человек, дымил над бумагами. Едигей думал, может, кто из прежних, знакомых. Но нет, этот был незнакомый. Краснощекий такой, редкозубый, в очках, сидеющий. Странная прилипающая улыбчивость мелькнула в его глазах. А поздно вечером встретились. Едигей возвращался со смены, смотрит, ревизор прохаживается возле дежурки под фонарем. Воротник мерлушковый поднял, в мерлушковой папахе, в очках, курит задумчиво, хрустит подошвами сапог по песочку. «Добрый вечер!» «Что, покурить вышли?» «Наработались», — посочувствовал ему Едигей. «Да, конечно», — ответил тот, полуулыбаясь. «Нелегко». И опять полуулыбнулся. «Ну, ясно, конечно», — промолвил для приличия Едигей. «Завтра с утра уезжаю», — сообщил ревизор. «Подойдет 17-й, приостановится, и я поеду». Он опять полуулыбнулся. Голос у него был приглушенный, вымученный даже. А глаза смотрели с прищуром, вглядывались в лицо. «Так вы и будете, Едигей, Жангильдин», — осведомился ревизор. «Да, я самый. Я так и думал». Ревизор уверенно дыхнул дымом сквозь редкие зубы. «Бывший фронтовик, на разъезде с 44-го. Путейцы Буранным прозывают». «Да, верно», — простодушно отвечал Едигей. Ему было приятно, что тот так много знал о нем, но и удивился в то же время, как, зачем ревизор все это разузнал и запомнил. «А у меня память хорошая», — полуулыбаясь, продолжал ревизор, видимо, догадываясь, о чем думает Едигей. «Я ведь тоже пишу, как ваш Куттыбаев», — кивнул он, пуская струю дыма в сторону освещенного окна, в проеме которого склонялась, как всегда, над своими записями на подоконнике голова Абуталипа. «Третий день наблюдаю. Все пишет и пишет. Понимаю. Сам пишу. Только я стихами занимаюсь. В деповской многотиражке почти каждый месяц печатаюсь. У нас там кружок литературный. Я им руковожу. И в областной газете помещался. На 8 марта однажды, на 1 мая в нынешнем году». Они помолчали. Едигей уже собирался попрощаться и уйти, но ревизор снова заговорил. «А он о Югославии пишет?» «Честно говоря, не знаю толком», — ответил Едигей. «Кажется, ведь он партизанил там много лет. Он для детей своих пишет». «Слышал. Я тут порасспросил Абилова. Он и в плену побывал, выходит. Вроде и учительствовал какие-то годы. А теперь решил проявить себя с помощью пера», — скрипуче хихикнул он. «Но это не так просто, как кажется. Я тоже задумываюсь над крупной вещью. Фронт, тыл, труд будет. Да, времени у нашего брата вовсе нет. Все по командировкам. Он тоже по ночам только. А днем работает», — вставил Едигей. Они снова помолчали. И опять Едигей не успел уйти. Но и пишет, головы не поднимает. Все так же полуулыбаясь, осклабился ревизор, вглядываясь в силуэт Абуталипа у окна. «Так надо же чем-то заниматься», — ответил ему на то Едигей. «Человек грамотный, вокруг никого и ничего, вот и пишет». «Ага, тоже идея». «Вокруг никого и ничего», — прищуриваясь, что-то соображая, пробормотал ревизор. «А ты себе волен». «А вокруг никого и ничего, тоже идея». «А ты себе волен». На том они попрощались, и в следующие дни нет-нет домелькала мысль не забыть рассказать Абуталипу о том случайном разговоре с ревизором. Да как-то не получалось, а потом и вовсе забылось. Дел было много к зиме, и главное, коронар пришел в великое движение. Ведь Марокко, вот ведь где наказание хозяину.